Оказалось, что на маленькой станции села эстонская семья. Муж, жена и двое детей, все будто вязаные, шерстяные. Такое от них было впечатление. Муж и жена обменивались словами непонятного ей языка и иногда что-то говорили детям, мальчику лет 10 и маленькой девочке. Больше всего Марина умилила, что бойко тараторит по-эстонски девочка. Она понимала, что это глупо, но не могла не удивляться тому, как складно, с какой легкостью говорит на таком непонятном языке совсем крохотная девчушка. Отец что-то сказал дочери, та замотала головой, посмотрела лукаво на отца, мать Марину и засмеялась, но как-то по-эстонски. Так представилась Марине, и Марина не могла удержаться и тоже счастливо засмеялась вслед за девочкой. Вот тогда и случилось. Она, увлеченная девочкой, не сразу поняла, что вот сейчас-то и случилось. Пропустила момент, когда вошел он. Откуда он взялся? Ведь последняя остановка была минут 15 назад, и не разглядела, никто вошел, ни лица, ни глаз его, и поэтому, когда повернулась к нему, уже сидевшему, в первое мгновение даже чуть не вскрикнула, ошеломленная. Незнакомец сидел на краю скамьи, около прохода, строго против нее. Как она-то очутилась с краю, оттесненная семейством, не помнила. Скорее всего, сама уступила место девочке, пожелавшей сидеть у окна, хотя там, за окном, уже ничего не было видно, кроме мелькания луны и станционных фонарей. Это был он. Тот, ради кого она, не признаваясь даже самой себе, собственно и затеяла эту поездку, хотя считалось, что она едет навестить лучшую подругу, отвлечься, отдохнуть, сделать покупки в Таллине. Причин дома мужу называлось много, но причина была одна – это. Именно ради этого момента было все ее путешествие, а может быть, она чуть не задохнулась от подступившего вдруг комом к горлу волнения вся ее предшествующая жизнь. По его изменившемуся за то время, пока она смотрела со спокойного, на готовный, трепетный взгляду, она поняла, что не сумела скрыть своего ошеломления, и хотя тут же перевела взгляд на девочку, уже знала, что и он понял про нее все. Конечно, не все про ее жизнь, но самое важное — то, что он для нее тот, ради кого... Марина смотрела на девочку у окна, уже не видя ее, и зная, что он в это время разглядывает ее, Марину, даже не разглядывает... изучает. Старалась дышать ровно, смотреть спокойно, сидеть не слишком напряженно и незаметно прикрыла левой рукой правую с обручальным кольцом. Ее жест не был умышленным, а скорее инстинктивным. Теперь, наконец, стало ясно, зачем всей этой истории понадобился морячок. Потом настал ее черед. Он, отведя глаза, даже повернувшись в сторону и словно говоря всем своим видом, что не станет пугать ее вдруг внезапным взглядом, дал возможность ей спокойно рассмотреть себя. Если б попросили ее, например, подруга, рассказать, какой он, она не могла бы составить сколько-нибудь внятного описания его лица или, скорее, лика. Лик. Это то слово, которое подходило ему. Волосы, кажется, светлые, глаза, наверное, голубые. Конечно, голубые, или точнее, серые. А может быть, хотя это менее вероятно, темные, коричневые. Возраст, может, ее возраст, а может и младше, где-то между 25 и 30. Ни одной из подробностей, ни цвета глаз, ни цвета волос, ни возраста она не выделила для себя отдельно. Если бы ей нужно было рассказать подруге, она просто повторяла бы бессвязно. Но он такой, понимаешь, такой. И та бы все поняла. Эстонец, так она окрестила его про себя, такое дала ему имя. А какое еще более подходящее имя можно дать в поезде, следующем из Таллина, видимо, считая, что время, отпущенное для первого знакомства, истекло, повернулся и посмотрел ей прямо в глаза, и она не отвела взгляда. Что несет в себе человеческий взгляд? Что за чудо? Что за тайную силу? Почему мы порой страшимся его, а порой так жаждем? Почему человеческий взгляд может убить, а может возродить к жизни? За один только взгляд господин убивал своего холопа. Один только взгляд спасал приговорившего себя к смерти. Чудо и тайна весь человек, но самое большое чудо в нем — глаза. Ребенку, только что родившемуся, только пришедшему к нам в этот мир, видящему его еще перевернутым, мы смотрим в глаза, и старику, ушедшему в мир иной, прежде чем закрыть их, мы смотрим в глаза. Почему человек обманутый просит «посмотри мне в глаза»? Почему человек обманувший, предавший, не смотрит, прячет глаза? Слова-то обманные найти можно, сумеешь ли обмануть взглядом? Есть язык, равно понятный всем, язык взгляда. Люди разных национальностей, не зная чужого языка, могут понять друг друга с помощью этого великого переводчика, этого толмача человеческих мыслей – взгляда. Нет ничего точнее языка взгляда, но нет ничего и несовершеннее. Ведь когда мы читаем по глазам чужие мысли, мы никогда не можем быть уверены до конца, что прочли их верно. Почему все так зыбко и противоречиво? Не потому ли, что душа человека – это неопределенная субстанция, живет в его глазах? И душа птицы, и рыбы, и зверя. Ведь еще никто со всей определенностью не мог сказать, что такое душа, существует она или нет. Но говорят, душевный человек, бездушный, у него душа хорошая, черная душа. Будто знают, что она есть. Марина почти физически ощутила упругую материальность его взгляда. А значит, души, их взгляды, их души встретились. И это было так сильно, что Марина не выдержала и отвернулась первая. Но такой миг повторился, и второй, и третий раз. Так они сидели друг против друга, стараясь не слишком часто встречаться глазами. Но все было ради этой минуты, ради этой встречи глазами, полуулыбка и поворот головы к девочке, провожание глазами проводника, идущего вдоль вагона, возня в свои сумки, все для того, чтобы в какой-то миг, как бы ненароком, как бы случайно, мельком посмотреть на него. Он, словно приняв правила игры, предложенные ею, тоже не был назойлив в этих взглядовых отношениях. Но каждый раз, когда она коротко взглядывала на него, он был готов. Во всеоружие попыталась сострить она про себя. Этот краткий сладостный миг был так силен по накалу, что Марина еще долго отходила после него. Снова внимание к девочке, к вязаному резинкой свитеру ее матери, к рубчику вельвета на своих брюках, к его черным на толстой подошве ботинкам, прежде чем набирала силы для нового взгляда. Она понимала, что его внимание к ней лишь ответно, лишь отзыв на то, что выделило его, но это только усиливало остроту ее чувства. Первый раз в своей жизни она ничего не взбалтывала в себе, в своих чувствах, а наоборот, честно старалась успокоить себя. И ей уже нужен был его голос. Со страхом, что все разрушится, и с надеждой, что все подтвердится, ждала она его голоса и хотела, и не хотела услышать его. Хоть одно слово скажет же он за всю дорогу, все равно на каком, русском, эстонском. Его спросят о чем-нибудь, он ответит, и я услышу голос. Вот старик, например, он же такой разговорчивый. Так думала Марина, таков был ход ее мыслей. Но старик сидел у своего окна, тихий, присмиревший, и не говорил ни с кем.